Настя хорошо запомнила этот вечер. Дедова Волга, ушки на макушке, шофер и маман в распахнутой шубке слушает смущенный лепет воспитательницы, хмурится. — Ты, наверное, так пошутила, да? — спросила мама по дороге домой. Настя сутулилась на заднем сиденье и промычала. — Да, тоже мне. — Чарли Чаплин! — хохотнул шофер. — Шофер. Дядя Илья Валентинов работал у Капитоновых уже не один год и считал себя почти что членом семьи. Обычно Капитоновы не возражали, но в тот раз Ирина Егоровна пресекла излишнюю фамильярность. Она грубо оборвала водителя. «За дорогой следи!» И продолжала допытываться. «Или это не шутка?» Мама обернулась со своего переднего сиденья. В глазах ее сверкало искреннее недоумение и досада. Из-за того, что не может влезть в голову дочери и прочесть ее мысли. Настя молчала. Шофер притворился, что наблюдает за движением. — Значит, правда боишься, — подытожила мама и удивленно спросила. — А почему? Я тебя что, ставлю в угол, запираю в чулане, лишаю конфет или... Ее голос набирал обороты. «Может быть, бью?» Отвечать было нечего. Мамуля действительно никогда ее пальцем не тронула. И, разумеется, никаких темных чуланов или гороха в углу в семье не практиковалось. А с конфетами Настя даже перебарщивала, бывало, аллергия разыгрывалась. Но все равно... Маму она боялась. Боялась ее взгляда. Сверкание двух синих льдинок, ее округлых, гневно расправленных плеч. Ее голоса, хлещущего порой похуже любого ремня. Настя рано поняла, что вносит в мамину жизнь сплошной хаос, доставляет ей неудобства. Мама... Так молода, ее жизнь только набирает обороты, и у нее карьеры, и визиты, и приемы, и театры, и бассейны, и косметолог, а тут под ногами путается постоянный нарушитель покоя, малый ребенок. И с этим ребенком одни неприятности. То куклу, привезенную из-за границы, ломает, то дорогое платье рвет, то разбивает антикварную сахарницу, а рисунки на обоях, а потерянные ключи, а неудачный кулинарный эксперимент, когда приходилось выбрасывать дорогие инвалютные сковородки, еще болезни с капризами, плачем. Нет, мама никогда не кричала и тем более не била дочь, но от ее презрительного безрукая Насте хотелось раствориться, исчезнуть, превратиться в невидимую пылинку. Настя очень-очень мечтала, чтобы у нее тоже все выходило легко, как у мамы, чтобы непринужденно говорить по-английски, чтобы одежда носилась так же, как мамина, когда на костюме ни складочки. Настя мечтала научиться всему, что так блестяще умела мама, делать себе красивые прически и считать в уме без всякого калькулятора, и готовить вкусные салаты, например, гордость на всю Москву из ананасов с креветками. Но, увы, не получалось. Одно из двух. Или природа действительно решила на ней отдохнуть, или, как Настя однажды подслушала, папашкины гены подмешались. Папашка, Настей, никогда не виденный, считался в семье Капитоновых образцом бездарности и сволочизма. О нем старались не вспоминать, будто не было его, и все. Мама С раннего детства пыталась выявить в Насте какие-нибудь таланты. Ну, пусть не таланты, способности или хотя бы склонности. Настю швыряли то на гимнастику, то на фигурное катание, то в музыку, то в художественную школу. И везде она оказывалась в середнячках, в твердой, надежной и скучной серой массе. Пейзажи ее были забавны, но их никогда не брали на выставки. Учительница музыки ставила ей твердые четверки с переходом в пятерки, но никогда не приглашала выступить даже на общешкольном концерте, не говоря уж о мероприятиях в Доме композиторов или в консерватории. В фигурном катании ее максимальным достижением стала массовочная роль Снежинки на новогоднем утреннике. Тренер по гимнастике гладил ее по голове и ласково приговаривала: «Настенька, мое живое полено!» Только классу к седьмому маме надоели эксперименты, и Настю, наконец, оставили в покое. «Хотя бы в школе учись без троек», — досадливо напутствовала она бесталанную дочь. И пару лет Настя была почти счастлива. Только уроки и никаких дополнительных школ, секций, курсов. Появилось время поболтаться во дворе, походить по киношкам, почитать внепрограммные книги, освоить краткий курс первых поцелуев в подъездах и на пустынных детских площадках. Если бы еще только вахтер из их дома за ней не шпионил и не докладывал потом деду: «А ваша Настя сегодня опять с каким-то длинным целовалась». Мама безропотно подписывала дочкин четверочный дневник и лишь изредка досадовала, что Настю никогда не посылают на межшкольные олимпиады, даже районные, даже по литературе. А Насте ей безумно нравилось, что больше не надо ни с кем соревноваться и не нужно часами долбить непонятные науки или искусства и страдать из-за того, что ты хуже других. В девятом классе пришло время заикнуться о шубке. Почти все девчонки из их спецкласса щеголяли в мехах, на худой конец в дубленках, и только две-три, Настя в том числе, донашивали детские пальтишки. Мамуля фыркнула: «Шубку? Это вряд ли». «Ну почему?» «Можно пошить очень недорого, если скорняк знакомый». «Нет, Настя», — твердо сказала мама. «Мы и так на тебя каждый месяц деньги откладываем». «Какие деньги?» — не поняла Настя. Мама вздохнула и сказала раздельно и четко, как глупенькому ребенку: «Ты в институт-то поступать собираешься? Или как? В ПТУ пойдем?» Настя пока всерьез не думала об институте, но пришлось покорно кивнуть: «Конечно, собираюсь». «Поди, в ИНЯС намылилась? Или в МГИМО?» «Нет, в МГУ, наверное. На филологический или на философский. А можно и на факультет журналистики?» «Понятно», — протянула мама. «Предпочитаешь говорильню?» «Почему это говорильню?» — ощетинилась Настя. «Потому что книжки читать проще, чем доказывать теоремы и решать задачки. А трудностей ты боишься». «Еще и не боюсь», — воскликнула Настя. «Просто не люблю я ни математику, ни физику». «Не любишь и не понимаешь». Последнее слово все-таки осталось за мамой. «Ладно. Что туда в МГУ сдавать будешь, уже выяснила?» «Сдавать?» Разумеется, этого Настя не знала. Пришлось импровизировать. «Ну, сочинение. Английский, наверное. Обществоведение. Ну, все гуманитарное, ничего сложного». Мама вздохнула. «Значит, говоришь, ничего сложного. И ты думаешь, что поступишь сама? И денег никаких не надо?» — А при чем тут деньги? Пишу я хорошо. Мои сочинения даже в классе однажды читали. По инглишу у меня в году, наверное, 5 будет. А в 10 классе еще под налягу, по всем гуманитарным предметам на 5 вытяну. Мамуля злорадно улыбнулась и выстрелила английской фразой. Фраза прозвучала красивой и непонятной музыкой. Настя поняла из нее единственное слово. Или предлог, или союз. Вид у Насти был весьма озадаченный, и мама сжалилась, объяснила: это на сленге. Дословно переводить не буду. Там не совсем прилично. Но смысл такой. Хочешь поступить — гони деньги. А эти твои разговоры — пишу хорошо, да 5 в аттестате, детские лепет и только. Но Настя все равно не понимала. Девчонки из класса говорили о своем обучении, да в престижных вузах, как о чем-то само собой разумеющемся. В разговорах порой подразумевалось, что за поступление родителям придется уплатить взятку, но о ее размерах речи не заходило. И тут мама, наконец, прояснила. Знаешь, как сейчас говорят? Меняю ключи от машины на студенческий билет. А машина 7000 стоит, если не знаешь. Неужели подружки тебя еще не просветили? Настя не поверила. Машина? Целая машина? А мальчикам даже дороже выходит, — добавила мама и объяснила им, — поступить важнее, потому что иначе армия. И что? Все наши, в смысле родители всех наших, будут платить? — поинтересовалась Настя. Мама пожала плечами. Милкина мама, может быть, и нет. Настя однажды с дуру проболталась, что подруга заняла 1 на Московской олимпиаде. — Ей нечем платить, — пробурчала Настя. — У нее зарплата 140. — Зато у Милы способности не в пример твоим, — приложила ее мама. — Так что одно из двух. Или большой талант, или большие деньги. А с талантами у тебя, прям скажем, не очень. Но они, ну, те, кто принимает экзамены, — не сдавалась дочь, — обязаны спрашивать нас только по школьной программе, а ты со мной на каком-то сленге разговариваешь, даже переводить неприлично, и еще сердишься, что я не понимаю. Школьники сленг знать не обязаны. — Ой, наивное ты создание, — вздохнула мать, — на сленге не поймают, так на грамматике завалят. Про МГУ твой точно не знаю, а в Мариса Тереза в прошлом году был конкурс 17 человек на место. А ты, — не удержалась мама, — все развлекаешься, по кино бегаешь. Хотя давно уж пора в институт готовиться, к преподавателям ходить. Настя покачала головой. — Все равно я не понимаю. — Ты же сама говорила. У деда такие связи. Что он у нас, последний человек? Да он наверняка с самим ректором МГУ знаком. И не просто знаком, а ректор у него что-нибудь просит. Кирпичи там или фонды какие-нибудь. Неужели дед не замолвит за меня словечко? Ой, что-то я разошлась, — отметила она про себя. Кажется, перебарщиваю. Но мама не стала ей выговаривать, только отмахнулась досадливо. Ты же знаешь, как дед болезненно относится ко всякого рода проявлениям блата. Но ради тебя он, конечно, мог бы сделать исключение. С дедом мы этот вопрос обсуждали. Технические вузы у него практически все схвачены, куда хочешь. В МВТУ, МИФИ, МЭИ, МИСИ. Возьмут и экзамены просто формальность. А вот с гуманитаркой у него проблемы. Плехановский он тебе еще может устроить, но ты ж туда не хочешь? — Не хочу, — кивнула Настя. И нарвалась на очередную мамину оплеушку. — Да уж, С твоей математикой только в экономисты идти. Настя молчала. Мама спросила. Вопрос, впрочем, прозвучал скорее как утверждение. Так что путь у тебя один. Заниматься с репетиторами. Готова? Готова, откликнулась Настя. И неожиданно для себя добавила. И заниматься буду. И поступлю сама, без всякой взятки. Попробуй. — согласилась мама. — Когда готова начать? — Да хоть сейчас, — вскинула голову Настя. — 3 занятия в неделю, домашние задания большие, плюс школа, выпускные экзамены, — продолжала пугать мама. — Подумаешь, у меня потенциал большой, только пока не развитый, — процитировала Настя свою учительницу по литературе. — Ну что ж, посмотрим. В маминых глазах мелькнули искорки торжества. — 9 класс уж догуливай. А я тебе пока репетиторов найду. Может, и правда, без взяток удастся обойтись?